крылья поднимают птицу в воздух. Птицы машут крыльями и летят. Одни тише, другие быстрее. Есть птицы, которые могут летать, не двигая крыльями. Они парят. Орлы, грифы на восходящих потоках воздуха могут подняться под облака, не взмахнув ни разу крылом. Альбатросы, буревестники, чайки часами парят над океаном. У всех парящих птиц большие крылья, либо очень длинные, либо очень широкие. У птиц, живущих же в лесу, рябчиков, глухарей, синиц, дятлов, крылья широкие и короткие. С такими крыльями удобно лавировать среди густых ветвей. А у птиц, которые далеко и быстро летают, у стрижей, ласточек, куликов, наоборот, крылышки узенькие и длинные. Все птицы – хорошие летуны. Ракетой взлетает из-под ног фазан, стрелой проносится через поляну ястреб, пулей падает на добычу сокол, молнией проносится стриж, вертолетиком зависает над полем пустельга, орлы показывают фигуры высшего пилотажа, бочки, мертвые петли, пикирование. А крошечный колибри может летать даже стоя, да еще спиной вперед. Вот что значит для птицы крылья.